13 глава. А помните, как я заснул в безлюдном и полутемном уфимском цирке, в пустом оркестре, на стульях безногих музыкантов, за полтора часа до начала циркового представления? Я и сейчас, много-много лет спустя, как будто это было только вчера, вижу себя в тот день, тревожно спящего, около молчаливого барабана и безмолвной трубы геликона, среди беспорядочно окружающих меня пюпитров без нот. Иногда я спрашиваю себя, почему уфимский цирк никогда не уходит из моей памяти? Почему те несколько месяцев, которые я провел на его арене, и главным образом, конечно, за кулисами, преследуют меня всю жизнь, заслоняя порой и более важные для моей судьбы, более поздние и продолжительные по времени события? Детство. Вот объяснение той цепкости, которая держит в моем сознании картины уфимской цирковой жизни. Детство — великая пора человеческой судьбы, ее исход, когда каждое зерно, случайно или намеренно брошенное в пашню твоего будущего, рано или поздно, но все-таки прорастает на ниве твоей зрелости — сорняком ли, злаком ли, и жатва судьбы щедра или скудна, наверное, только от того, как ты жил в своем детстве. Когда мне исполнилось 10 лет, мне подарили книгу Пушкина, полное собрание сочинений в одном томе. Я уже до войны грешил стихами, и этот подарок, как я это сейчас понимаю, папа и мама сделали мне для того, чтобы, как говорится, поставить мое детское увлечение на серьезную основу. Получив подарок в день своего 10-летия, первая круглая дата, я, откровенно сказать, был поражен и удивлен тем, что все написанное Александром Сергеевичем Пушкиным, великим Пушкиным, издано всего лишь в одном томе. Все стихотворения, поэмы, сказки, повести Белкина, Евгений Онегин и только один том. Это почему-то не укладывалось в моем сознании. Детскими своими мозгами я как-то не мог уловить этот книгоиздательский секрет. Мне было даже немного обидно за Пушкина, и я с недоверием уселся за книгу. Мне даже казалось, что здесь есть какой-то обман, потому что нельзя, абсолютно нельзя было с моей тогдашней точки зрения запихнуть всего Пушкина в один том. По мере чтения я читал книгу несколько месяцев подряд, не беря в руки ничего другого. Недоверие мое увеличивалось. И прежде всего потому, что знакомые и близкие с самого раннего детства стихи и папа, и мама читали мне Пушкина вслух чуть ли не с 2 лет. Были напечатаны в этой книге каким-то незнакомым и чужим шрифтом, с буквой «Ять», с «Фитой», со старомодным написанием букв «И» и «Е». Однотомник был издан в 1913 году издательством Ротенберга. Одним словом, это был какой-то другой Пушкин, не наш, не советский, Согласитесь, что в 10 лет внешний вид книги имеет не меньшее значение, чем ее содержание. Лирику я еще проглотил залпом. Короткие стихотворения требовали меньших усилий. Нектар поэтического итога ощущался сразу. Но поэмы «Полтава», «Медный всадник», «Цыгане» я читал уже с нарастающим напряжением. Особенно раздражала меня буква «Ять». Мне виделось в ней даже нечто белогвардейское. И неожиданно я охладел к Пушкину и вообще к стихам. Эффект получился обратный тому, который ожидали папа и мама. Евгения Онегина я бросил наполовине, а прозу вообще не стал читать. В стихах хоть были короткие строчки и просветы. На страницах лирики было много воздуха, а страницы прозы были битком набиты буквой «Ять». Иногда мне казалось, что страницы пушкинской прозы в этом предельно ужимистом, однотомном, полном издании всех сочинений с «Ять», «Фитой» и другими дореволюционными типографскими знаками похожи на плотные колонны белых казаков из кинофильма «Чапаев», едущих по ночной дороге тесными рядами, плечом к плечу убивать Чапаева. Вся проза в издании Ротенберга действительно была напечатана очень густо, сплошняком. Строчки стояли вплотную друг к другу, и это было понятно. Собрание всех сочинений в одном томе, требовавшее предельной экономии площади страниц, в 1913 году было, очевидно, эффектной издательской и, естественно, коммерческой новинкой. Мои родители заплатили за нее летом 40-го года 60 рублей. А сколько она могла стоить до революции? Короче говоря, с трудом одолев Полтаву и «Цыган» и не дочитав Онегина, я поставил буржуазно изданного Пушкина в книжный шкаф. Десятилетним моим глазам было трудно читать мелкие строчки, а вызывающие ветхие «Ять» и «Фита» обкрадывали содержание. Пушкин отодвинулся для меня куда-то в сторону. Я не ощущал его. Прекрасные пушкинские строчки находились где-то рядом со мной и чуть сбоку, как великолепные, но неосязаемые картины в музее, которыми можно любоваться только издалека. Но как только я увидел на арене цыган, их яркие одежды, черные волосы и сверкающие глаза, как только я услышал гортанную цыганскую речь, переборы гитар и цыганские песни, так сразу же что-то ослепительно яркое вдруг вспыхнуло в моей памяти. Запылали какие-то строчки, зажглись краски Бессарабской степи. И арена цирка с участниками аттракциона «Свадьба в таборе» вдруг вплотную придвинулась ко мне, и лежащий в далекой Москве в книжном шкафу толстый том полного собрания сочинений Пушкина распахнулся на 156-й странице на поэме «Цыгане», и я увидел их всех рядом, и Алеко, и Земфиру, и художественную руководительницу цыганского ансамбля Гитану, и старую Бару, и дядю Бухути —